Yeah. Я видел эти лица в тот миллениум. Назови меня звуками города Ленина. Слезы, танцы, заплакана соль. Прошу остановить тот видеосон. Убегали из дома дети неба, но матери всегда забирали к обеду. Братьями время раскрывает тайны. Чью-то бронь или горечь Каина. Чё там по Фрейду? Чётче там Рэмбо, ретро, Нинтендо. Крёстный, чем живёшь отныне? Куда смотрят ты и я, а не мы? Видео, обрывки, стёртые, видимо, бритые, пьяные, с криками, сытые, няньками. Где-то полное счастье, когда приходит кто-то в дом твой чуть чаще. Постепенно ступени остаются позади. Остановить бы эти шаги. Но время летит, и нам не изменить лени. Увы, не избежать гибели. Постепенно ступени остаются позади. Остановить бы эти шаги. Но время летит, и нам не изменить лени. Увы, не избежать гибели. Плакаты киногероев, фотокопии, первый дым Мальборо или Родопи. Дворы, детские мечты, минус кашель. Так получалось, что каждый хотел казаться старше. Дальше больше риска в поисках нового. Кому-то эти игры стоили многого. Запомни, свобода слишком дорого, сын. Выход один, беги, смени район города. Прочь из колодцев, укрывшись в блоках. Слепнуть от света, выходя за рамки скобок. Бок о бок, вбивать строки в блокноты. Не знать нот, но на слух подбирать аккорды. Не спать, что-то искать белыми ночами. Веря в тех, кто веками хранит молчание. Мечтать о парусах, о мачтах, о крыльях, о берегах тех, что ждут меня. Постепенно ступени остаются позади. Остановить бы эти шаги. Но время летит, и нам не изменить лени. Увы, не избежать гибели. Постепенно ступени остаются позади. Остановить бы эти шаги. Но время летит, и нам не изменить лени. Увы, не избежать гибели.